Сергей Васильевич Рахманинов. Сергей Васильевич Рахманинов. Композитор, пианист, дирижер. Принадлежит к поколению русских музыкантов, работавших в конце 19-го, первой половине 20-го веков. В его музыке сливаются традиции, идущие от Чайковского и композиторов «Могучей кучки», особенно Бородина. Лиризм, открытое выражение прямых и сильных чувств соединяются в ней с величавыми эпическими образами. Через все творчество Рахманинова проходит тема «Родины». Рахманинов окончил Московскую консерваторию как пианист и как композитор, получив большую золотую медаль. Его дипломная работа «Опера Алека» заслужила одобрение Чайковского. В 90-е годы началась продолжавшаяся до конца жизни исполнительская деятельность Рахманинова, ставшего одним из величайших пианистов мира. Он был также выдающимся оперным и симфоническим дирижером. В творчестве Рахманинова особое место занимает фортепианная музыка. 24 прелюдии, 6 музыкальных моментов, 15 этюдов картин, 4 концерта для фортепиано с оркестром и другие сочинения. Широк диапазон выраженных в них чувств и состояний. От тихого покоя до сильной взволнованности, от светлой радости до сумрачной печали. В прелюдиях сочетаются характерные в дальнейшем для Рахманинова могучая колокольность и стремительные бурные движения. Близкие образы развиты в знаменитом втором концерте. Разлив певучих, по-русски широких мелодий, стихии деятельного ритма, блистательная виртуозность, подчиненная содержанию, отличают музыку концерта. Со стихами многих русских поэтов связаны прекрасные романсы композитора. Среди них полные страстного чувства пушкинский «Не пой, красавица, при мне», кипящие радостью тютчевские «Весенние воды» и другие. Глубоким трагизмом отмечены поздние сочинения, написанные за границей. «Рапсодия на темы Паганини» для фортепиано с оркестром, «Третья симфония», «Симфонические танцы». Композитор тяжело переживал отрыв от родной земли. Он уехал из России в декабре 1917 года. Во время Великой Отечественной войны денежный сбор от одного из своих концертов Рахманинов передал фонд обороны с такими словами: «От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу». Смерть помешала ему вернуться на родину.